Глава 45. Без любви. Жива, она жива. Обнять ее, поцеловать. Сейчас, немедленно. Потом отшлепать за обман. Почему она не доверилась мне? Увидев Фрею, я решила, что все позади. Испытания закончились. Дотронулся до ее руки и задрожал от нахлынувших ощущений. Уже и забыл, каково это — прикасаться к ней. Не знаю, как я не застонал от удовольствия. Но вот она сказала эти странные слова и отступила на несколько шагов назад, так что между нами образовалось пустое пространство. Я не понимал, что происходит, почему она смотрит так странно, как будто прощается со мной. «В чем дело, Фрея?» Я потянулся к ней, но она отшатнулась. «Неужели опять? Мне казалось, мы прошли эту стадию. В чем я виноват на этот раз?» «Ты должен знать правду», — заявила она. «Так вот в чем дело. Она считает виноватой себя». «Не переживай», — качнул я головой. «Я в курсе, зачем ты приехала в крепость Кондор. Твоей задачей было обеспечить военную помощь родным. Мы это уже обсуждали. Я тебя не виню». «Есть еще кое-что», — упорствовала она. «Я сама не знала этого до недавнего времени. Выслушай меня». Она рассказала мне все, в том числе про приворот, гениальную выдумку ее матери. Я не хотел верить ее словам, но доказательства были очевидны. То, что я испытывал к Фрей, то наваждение, что обрушилось на меня после нашей первой встречи, было ненормальным. А ведь у меня мелькала мысль, что меня околдовали. Но тот, кто подвергся привороту, не в состоянии его осознать. Это тоже часть магии. «Теперь ты свободен», — закончила Фрей рассказ. «Я сняла с тебя приворот. Вскоре все, что ты чувствовал ко мне, исчезнет без следа. Единственное, о чем я тебя прошу, не рассказывай никому, что я жива. Позволь мне уйти». На последней фразе она всхлипнула. «Ей больно меня отпускать. А что чувствую я?» Этот вопрос оказался неожиданно сложным. Я был в полном смятении. Я лихорадочно искал подходящий ответ. Открывал пару раз рот, собирался что-то сказать, но так ничего и не придумал. Все это было чересчур. Приворот. Серьезно? Мои чувства, моя тяга к Фрей, моя любовь — не настоящие? Я пытался разобраться в себе, хоть как-то соотнести то, что я ощущаю, с этим новым знанием. Но потрясение было слишком большим. Да что там, огромным! На меня словно рухнуло небо. Все облака, весь синий небосвод — все разом обрушилось на мои плечи и голову. Я как будто снова заработал сотрясение. Голова закружилась, я прикоснулся ко лбу. «Да чего горячий, просто огненный. У меня жар. Быть может, бред?» «Точно, так и есть. Слова Фреи мне привиделись. Я шокирован ее внезапным воскрешением, это все объясняет». «Это неправда», — покачал я головой. «Ты решила подшутить надо мной». «Ты что, не слышишь меня?» — разозлилась она. «Я тебя использовала, привязала к себе приворотом. Все твои чувства нереальны. Ты не любишь меня. Уходи». Фрея сорвалась с места, а я даже не мог поднять руку, чтобы ее удержать. У меня не было на это сил. Мое тело словно разом лишилось мышц. Я забыл, как двигаться, как говорить. Просто стоял и смотрел, как Фрея уходит. Не знаю, сколько времени я вот так простоял. Фрея и Олаф давно уехали. Я очнулся, когда солнце коснулось горизонта. Кажется, я провел весь день на опушке. Подошел конь и боднул меня лбом в плечо, намекая, что пора ехать домой. Я действовал на инстинктах. Я был телом, из которого вынули душу. Ни мыслей, ни чувств. Вернулся в крепость, поднялся к себе. А что делать дальше? Знать, что Фрея жива, оказалось даже хуже, чем думать, что она погибла. Олаф взял с меня слово, что я никому не скажу. Я собирался его сдержать. Хотя бы ради Фреи и ее свободы. Она ясно дала понять, что не желает иметь ничего общего с родом Гидеонов, в том числе со мной. А еще она сказала, что мне скоро станет легче. Все пройдет, надо только подождать. Я ждал. День, другой, неделю. Лучше не становилось. Приворота больше нет. Разве я не должен перестать думать о ней? Перестать тосковать? Но все осталось по-прежнему. Никакого улучшения. Нет ощущения цельности. Я остался все таким же сломленным, неполноценным без нее. Наверное, Фрей что-то напутала, она не умеет снимать привороты, или его вовсе не было, потому что я любил ее, Я, демоны всех задери, любил ее. Глубоко, отчаянно, безнадежно. Не буду отрицать, что-то после нашего разговора все-таки изменилось. Прежде я на физическом уровне не мог жить без Фреи. Она была нужна мне, как солнце для растений. Как они чахнут без него, так я чах без русалки. Теперь же я мог жить без Фрейдис Альдвин. Мог, но не хотел. Как это объяснить? «Лейв», — спросил я как-то у оруженосца, — «у тебя вроде тетка занималась приворотами. Что ты слышал о них, как они работают?» Я, признаться, совершенно не разбирался в этой теме. Мне никого не надо было привязывать к себе. «Действительно, занималась», — кивнул Лейв. «Приворотов бывает великое множество. От безобидных до серьезных. Ты решил приворожить какую-то девицу?» — толкнул он меня в плечо. Я отмахнулся от его шуточек, не до них. «Расскажи о самом сильном, какой он?» «В смысле, как действует?» — уточнил оруженосец. «Вообще любой приворот вызывает лишь страсть, разной степени интенсивности. Но магия не способна создать любовь». «Что ты сказал?» — нахмурился я. «Приворот не вызывает любовь, только страсть», — повторил он. Слова Лейфа перевернули мою жизнь. Я, наконец, все осознал. Так отчетливо, так ясно. Возможно, поначалу меня к Фрейе привязал приворот, но с того момента, как я понял, что влюблен в нее, это были уже мои чувства. Никакой магии. Но что сама русалка? Она любила? В наш последний разговор она накричала на меня и велела забыть о ней. Означает ли это, что я ей не нужен? Я весь день думал об этом. Просто слонялся по замку без дела и размышлял. Ноги по привычке привели в арсенал. Сторож приветствовал меня кивком. Вместе мы проверили оружие. Это всегда меня успокаивало. «Ваша кольчуга, господин!» Сторож похлопал по защите, лежащей почему-то отдельно от других. «Настоящий шедевр! Я такого за всю жизнь не видел!» «В этой кольчуге нет ничего особенного», — отмахнулся я. «Ее сделали точно так же, как все прочие». «Но та магия, что вплела в нее золотоволосая госпожа, очень сильная», — возразил сторож. «Надо же, волосы свои не пожалела. Хорошая жертва, кольчуга еще долго будет служить верой и правдой». «Волосы, магия...» Я слушал сторожа, и постепенно до меня доходило, о чем он. «Фрей сделала из моей кольчуги амулет. Вот почему монстры не могли разбить ее защиту, и вот ради чего она обрезала волосы. Разве такая забота обо мне не говорит о ее чувствах?» «Вы куда?» — крикнул мне вслед сторож, так как я сорвался с места. «Мне надо найти кое-кого. Закончим осмотр позже», — ответил на бегу я. Я торопился. Моей целью была одна из гостевых спален. Олаф ненадолго приехал к нам по делам. Мы заключили договор дружбы и военной поддержки между нашими крепостями. Буквально сегодня он должен был уехать, я надеялся, что не опоздал. Впрочем, даже если Олаф уже отбыл, я поскочу за ним. Я ворвался в чужие покои без стука, слуги как раз выносили сундуки с вещами. «Арней?» — удивился Олаф. «В чем дело?» «Где она?» — спросил я без прелюдий. «Вы уже все решили, приворот, помнишь о нем?» «Она освободила меня, но чувства остались. Они никуда не делись, Олаф. Я люблю ее. И она меня любит, я это знаю». «Ты безумец», — покачал он головой. «Вы не можете быть вместе. Ты глава крепости Кондор. Подумай, Арней». Он перешел на шепот, чтобы нас не подслушали слуги. «Ты не можешь привести ее сюда. Ее же сразу узнают. Правда всплывет, и в этом случае она останется женой твоего брата. Здесь, в Кондоре, у вас нет будущего». Олаф был прав. В том, что касалось возвращения Фрей, уж точно. Но он не учел одного. На что я способен ради нее? «Просто скажи, где она?» — произнес я. «А с прочим я разберусь. Позволь твоей племяннице самой решать, как ей прожить эту жизнь». Олаф задумался на мгновение, а потом нехотя сказал. «А ведь она по тебе тоскует. Не признается, но я-то вижу. Знаешь, я желаю ей счастья. У меня нет своих детей, и она всегда была мне как дочь». Олаф рассказал, где найти Фрейю. Его убедить было нетрудно. Передо мной стояла проблема посложнее. Русалка намного упрямее и строптивее.